от «капут» родился и тот панический, на всех языках ставший понятным возглас «капут», с которым сдавались в плен во время Великой Отечественной войны фашисты. Вот какой действительно гигантский круг потомков оставил по себе один из корней давно замолкшего языка латыни. Разумеется, не вполне случайно, что именно он и порожденные им слова приобрели такую удивительную популярность, такое широкое распространение. Слишком уж важным, поистине одним из главных, капитальных являлось и является понятие «голова» в жизни человека. Любопытно отметить, однако, что в самом латинском языке к концу его существования, вероятно, именно благодаря непомерно выросшему числу слов, родственных с «капут» — «голова», возникла необходимость заменить его каким-либо другим, более сильным, менее стершимся от постоянного употребления словом. Прежде всего, необходимость эту почувствовала тогдашнее просторечие, тот вульгарный язык, на котором говорили городские низы. В их речи слово «капут» постепенно перестало употребляться. Его заменило другое, более грубое, но зато и более выразительное слово «теста». Первоначально оно значило «глиняный горшок», затем «черепок», потом «череп» и, наконец, «голова». Произошло точь-в-точь то, что происходит у нас, когда мы говорим иронически про человека. У него котелок не работает, или да у него чердак совсем пустой. Но подобные словечки у нас остаются пока на задворках языка. А римскому черепку тесте посчастливилось. Во многих современных нам романских языках слова, означающие головы, происходят именно от этой простонародной тесты, а нет аристократического капут. По-каталонски голова теста, так же, как в провансальском и итальянском языках. По-французски она тет. Очевидно, в формировании этих языков принимала участие не книжная, не литературная, а народная латынь. А вот в испанском языке голова означается словом «кабеца», да румыны именуют ее «кап». Чем это объяснить? Можно предполагать, что те римские воины и поселенцы, которые занесли латинский язык в Древнюю Иберию и на берега Дуная, ушли из своего отечества до того, как слово «теста» окончательно взяло верх над «капут». Рассматривая членов семьи этого «капут», его внуков и правнуков, удивляешься, до чего дошла разница между ними. Что общего между древним римским капут и современным английским чепте, или между важным сановным словом капитул и нашим задорным кепочка. Но нас этим не поразишь. Мы уже видели, как сильно меняются слова, как много они теряют и как много приобретают, переходя из одного языка в другой, или даже просто существуя долгие века в устах одного народа. Да. Внуки не похожи на дедов, и двоюродные братья друг на друга. Нелегко установить родство между ними. Впрочем, также нелегко разоблачить и иных самозванцев. Латинское слово «капелла» — «козочка» — очень напоминает «капилла» — «волос», а происходит от «капра» — «коза». Да и наши русские «капли» или «капель» тоже похожи и на «капелла», и на «капилла», а общего между ними нет решительно ничего.